Пожар был большой. Барабанный бой, который, он думал, остался далеко позади, снова стал ближе. Вообще-то ведь огонь обгоняет бегущую лошадь. В 50 ярдах от него землю забрызгали солнечные пятна. И вдруг у него на глазах каждое пятнышко подмигнуло. Это было так похоже на порхание злосчастного занавеса, что сперва он решил показалось. Но вот они замигали все чаще, померкли и стерлись, и он увидел, что дым тяжко пролег между солнцем и островом. Ну, пусть даже кто-то заглянет в кусты, даже различит человеческое тело, так, может, это будут Эрик и Сэм, и они притворятся, что ничего не заметили, они промолчат. Он лег на темно-шоколадную землю щекой, облизал сухие губы, закрыл глаза. Под чащобой легонько дрожала земля. А может, это был звук, тихий, неразличимый за темным гулом пламени и царапающими взвизгами улюлюканья. Кто-то крикнул. Ральф оторвал щеку от земли, уставился на мутный свет. Они уже близко. Сердце ухало и обрывалось. Спрятаться, прорваться, залезть на дерево. Что делать? Выбрать, потом не исправишь. Огонь подбирался. Залпы. Это трещат и взрываются ветки, даже стволы. Идиоты, вот идиоты несчастные. Фруктовые деревья сгорят. А что они завтра есть будут? Ральф съежился на своей узкой постели. Терять-то уже нечего. Да и что они ему сделают? Изобьют? Подумаешь, убьют? Палка, заостренная с обоих концов. Крики были совсем близко, его подбросило, как на пружине. Полосатый дикарь быстро шел из зеленых зарослей к его укрытию, дикарь с копьем. Ральф впился ногтями в землю. Что ж, приготовиться. Ральф повертел копье, острием надо вперед, но палка, оказывается, была заострена с обоих концов. Дикарь остановился в 15 ярдах и крикнул. Может, услышал в шуме костра, как стучит мое сердце, только не крикнуть, приготовиться. Дикарь надвигался. Уже только ноги видны и копье. Вот уже выше колен ничего не видно, только не крикнуть. Стадо свиней с визгом выскочило из зелени у дикаря за спиной и метнулось в лес. Вопили птицы, пищали мыши. Кто-то крошечный прыгнул к нему под ковер, затаился. Вот дикарь совсем близко, в 5 ярдах стоит, и опять закричал. Ральф подтянул ноги, приподнялся, готовый к прыжку. У него в руках был кол, заостренный с обоих концов кол. Этот кол дрожал и метался, стал короче, длиннее, тяжелее, легче. Опять улюлюканье разлетелось от берега до берега. Дикарь опускался на колени у зарослей, а сзади по лесу метались огни. Вот колено вмялось в землю, теперь второе, обе руки, копье, лицо. Дикарь вглядывался во тьму. По сторонам он, конечно, еще видел свет, но только не тут, в середине. В середине плотный ком темноты. Дикарь весь сморщился, расшифровывая темноту. Секунды тянулись. Ральф смотрел дикарю прямо в глаза. Только не крикнуть. Ты еще вернешься домой.